Глава 17. Сейлан. Замки и двери и заколоченные окна не стали бы для меня помехой. Уж слишком слабой была защита у людей. В считанные мгновения я оказался на улице, чтобы обнаружить служанку в теплой накидке и летающего над ней горгула. «Кто ты такая?» — возбужденно выкрикивал Кыш. «Как посмело потревожить его величество! Следишь за ним, да? А ну, отвечай!» Девушка в панике отмахивалась небольшим кулем, бегала по вытоптанной тропинке то в одну сторону, то в другую. Прикрывалась свободной рукой и втягивала голову в плечи, но горгул не давал сбежать. Раз за разом он вставал на пути, устрашающе махая крыльями. «Зачем пожаловала?» — грозно вопрошал он. «Женщина в белой шапочке, я тебя спрашиваю!» «Отстань, нечистый!» — вопила девушка в очередной раз, едва не столкнувшись с моим неугомонным питомцем. «Я очень даже чистый, в этом году целых 3 раза купался в колодце», — возмутился он. «Дворцовая кухарка подтвердит, она об меня 3 ведра разбила». И крутанулся, демонстрируя себя со всех сторон. Девушка не устояла на ногах, и в следующий миг большой сугроб поглотил ее с головой. Из башни спеша за мной выбежала Снежа, ахнула при виде торчащих из снега ног и поспешила на помощь пострадавшей. Потянув ее из белой ловушки, сразу же накинулась на горгула. «Ты что творишь, проклятый? Кыш пошел!» «Зачем мне ходить, если я летаю?» «Кыш, кыш!» — замахала Снежа, оттесняя его от насмерть перепуганной служанки. Та прикрывалась собственной юбкой, и мне пришлось сосредоточить все свое внимание на окружающем нас пейзаже. Все лучше, чем видеть вязаные чулки и девушки. Снежа попыталась отдернуть служанку, но та ничего не слушала. Впервые кто-то боялся моего питомца больше, чем меня. А тот опустился ниже. «Да здесь я уже! Зачем зовешь?» Служанка пискнула и задрала юбку еще выше. Я понял, что придется вмешаться. «Ко мне?» «Ваше Величество!» — радостно воскликнул горгул и интенсивнее захлопал крыльями. Казалось, он только меня заметил, что неудивительно. Зрение — слабость горгулов. Они могли видеть лишь то, что происходит прямо перед ними, тогда как человек в состоянии улавливать движение боковым зрением, а дракон знал все, что творилось за его спиной. Снежа не без труда уговорила служанку опустить юбку и принялась отряхивать с ног до головы. Девушка немного успокоилась и начала с опасливым интересом коситься в мою сторону. Я понадеялся, что в ужасе от горгула она не заметила, откуда я появился. Лучше, чтобы меня не видели рядом с барышней Актар. Среди слуг наверняка уже ходили слухи о том, что Нориар побывал в ее спальне. Не хватало, чтобы заговорили еще и обо мне. Тогда репутация Снежи будет окончательно испорчена. Я взмахнул рукой, и поднялась небольшая метель, скрывающая меня от любопытных взглядов. Я незаметно отступил к елям и, направляясь к дому, поспешил отойти от башни. Сердце неспокойно забилось в груди, потому что пришлось уйти, не попрощавшись с девушкой. Слаще чьих губ я не пробовал. Ноги несли вперед, но мысли остались позади. Горгул догнал, когда я уже подходил к лестнице. «Ваше Величество!» — загласил он. «Вы бы видели, какое ужасное создание хотело к вам пробраться. Ни лица, ни фигуры, разве что голосистое. Говорю вам, от этих девиц толку не будет, одна хуже другой. Не верите? Горгул все выяснил, ни одна вам не подходит». «При чем тут я?» «Как же, вы молоды, не женаты, у вас чистое сердце и мягкая душа, или наоборот?» Задумавшись, Кыш завис на одном месте. «Душа мягкой быть не может, потому что ее вообще нет. Значит, если ее нет, то, ваше величество, вы бездушный!» Он нагнал меня и снова полетел рядом. «Ты умеешь подмечать важные нюансы», — заявил Нориар, который только что вышел нам навстречу из парадных дверей. Он лучезарно мне улыбнулся. «И где это бродит по ночам всеми уважаемый король?» Я приблизился к сыну, придавил его тяжелым взглядом, всем своим видом показывая, чтобы прекращал свои выходки, потому что быстрее зубы обломает, чем добьется желаемого. Ясно, чего он хочет. Почувствовав мою симпатию к Снеже, желает отомстить за то, что хочу женить на человеческой девушке и поставить точку в свободной разгульной жизни. Похоже, я был слишком мягок с ним и Адрианом, на многое закрывал глаза. Но сейчас очень захотелось показать свою силу и поставить взорвавшегося юнца на место. Вот только тогда наши отношения будут окончательно испорчены. Сдержавшись, я ничего не сказал и прошел мимо. Быстрым шагом направился к выделенным мне покоям, снова и снова прокручивая в голове недавний поцелуй. Мягкость податливых губ и их упоительная сладость вновь всколыхнули во мне запретные чувства. Мучительно захотелось отбросить все условленные правила и взять то, что так сильно возжелал. Ее. Подчинить, присвоить, сделать своей полностью без остатка. Разумом я понимал, что Снежа — лучшая партия для Нориара, но инстинкты жгли изнутри, тревожа моего зверя. Дракону не понравилось, что девушка осталась одна. Его тянуло обратно, чтобы защитить ее от всех бед. «Кыш!» — позвал я, и Горгул моментально оказался рядом, спланировав откуда-то сверху. «Слушаю приказ, Ваше Величество!» «Посторожи Снежу, чтобы ничего плохого с ней не случилось за ночь». «Конечно, будет сделано, Ваше Величество! Вот так всегда!» — проворчал он, улетая. «Как приглядывать за какой-то страшненькой девушкой, так кыш! А как спать на мягоньком?» Его голос затих в темноте. Я попытался угомонить неспокойного зверя внутри меня, который бунтовал, рвался наружу, стремился к приглянувшейся ему девушке. Разве когда-нибудь такое бывало? Раньше я считал, что мой дракон — жуткий привереда, который отвергал весь людской род, а сейчас происходило нечто странное. В коридоре стало заметно меньше света. Человек тыкался бы тут, как слепой котенок, но дракону темнота никогда не была помехой, поэтому я не стал сбавлять шаг. Повернул за угол, как вдруг сверху рухнуло нечто пышное и цветастое, и я сразу же сделал шаг назад. Мне в ноги плюхнулась разодетая женщина. Ее многочисленные юбки задрались, открывая вид на кружевные панталоны. Я отвел взгляд из досады и цокнул. «Да что за ночь такая? Все женщины решили продемонстрировать мне нижнее белье?» Тут же подумала Снежа, которая не спешила это делать, и сердце забилось чаще. Я покачал головой, пытаясь избавиться от соблазнительной картинки, которая тут же возникла перед внутренним взором. Хорошо, что девушке не пришло в голову дразнить меня подобным образом. Я вряд ли удержался бы от соблазна. Тем временем женщина, рухнувшая мне в ноги, поднялась, кокетливо поправила помятую прическу и широко улыбнулась. «Простите, Ваше Величество, свечи потухли, и я решила сама их зажечь, но не удержалась на стремянке». Я посмотрел на канделябры и скривился при виде примятых фитилей. Нине явно солгала, ведь с первого взгляда понятно, что свечи потушили нарочно, но она хотя бы больше не рискнула давить на меня своей магией, довольствуясь обычными уловками. «Ясно. Спокойной ночи», — холодно попрощался я с ней, собравшись было обойти и двинуться дальше, как вдруг женщина сделала шаг в сторону с совершенно глупым вопросом. «А вы видели луну?» «То есть вы видели, какая она сегодня прекрасная?» Хозяйка замка махнула на окно, за которым было видно, как на темном небе зависли мрачные тучи. Я вспомнил, что оставил Снежу на улице и начал злиться на себя. Она вернулась в башню, заперлась, что если огоньки, согревавшие ее комнату, уже потухли? Девушка такая хрупкая. Глянув на госпожу Актар, которая явно не взлюбила свою дочь, процедил. «Если вы немедленно не уберетесь с дороги короля, я приму это за оскорбление. Или вы нарочно меня задерживаете?» «Нет, что вы!» Она испуганно вжала голову в плечи и отступила в сторону. Я направился к своим покоям и со злостью захлопнул дверь. Из комнаты, предназначенной для моих сыновей, послышался тихий вздох и подозрительный шорох. Если бы не странное поведение Нинни, я бы не обратил на это внимания, но сейчас направился прямиком к спальне принцев. «Адриан!» «Что?» Услышав голос принца, я обернулся. Он только что вышел из купальни, завязывая на ходу махровый халат. Зачесал назад влажные волосы. Если звук издавал не он, то кто? «Нориар спит?» Спросил его, точно зная, что оставил того на улице возле парадного входа, и распахнул дверь. На кровати кто-то лежал. Я приблизился и увидел девушку, которая делала вид, что спит. Укрывшись одеялом по шею, она старалась не улыбаться, но уголки губ непослушно подрагивали. Я вспомнил, как зовут дочь Нини. «Мартина?» Она томно улыбнулась и, не поднимая ресниц, потянулась ко мне. «Дорогой, почему так долго?» Я оглянулся на сына, который зашел следом за мной и вопросительно выгнул бровь. «Это не мое», — поспешно открестился он и направился прочь. Я тоже вышел из спальни. Хватит с меня на сегодня девиц в неглиже. Злость нарастала снежным комом. Адриан уселся в глубокое кресло в гостиной, закинул ногу на ногу, всем своим видом демонстрируя невозмутимость. «Ты не против, если я переночую у тебя? А то у меня создается впечатление, что отбор проводишь не ты, а госпожа Актар». «Довольно!» — в ярости выдохнул я и решительно направился к выходу. Распахнув дверь, едва не ударил ею Нини, но женщина проявила чудеса ловкости, резко отскочив и при этом приняв изумленный вид, словно это не она подслушивала, а я. «Что такое?» — произнесла было, но встретилась с моим пылающим гневом взглядом и, подавившись словами, с трудом сдержалась, чтобы не сбежать. «Заберите свою дочь!» — приказал я беспрекословным тоном. Женщина робко кивнула, едва ли не на носочках прошмыгнула мимо и безошибочно направилась в комнату моего сына. Оттуда послышался девичий голосок, притом до нельзя испуганный. Вскоре мать с дочерью вышли к нам, причем Мартина выглядела очень смущенной. А вот госпожу Актар, казалось, ничто не могло пронять. Но это мы еще посмотрим. «Для незамужней девушки нет ничего ценнее, чем целомудрие», — жестко произнес я, глядя на этих двоих в упор. Но, столкнувшись с бесстыдным поведением одной из ваших дочерей, я засомневался в их чести. Поэтому сообщаю, что приму невестками только чистых девушек. Если в вашем доме принято завоевывать мужчин через постель, то завтра каждая из барышень Актар пройдет проверку на невинность». «Что вы такое говорите?» — потрясенно ахнула Нинни. Глазки ее забегали. «Как можете сомневаться? Каждая из моих дочерей...» «Смеете возражать?» осадил ее. «Прочь, и благодарите ваших богов, что я сейчас в хорошем расположении духа, иначе не сносить вам головы. Моему дракону все равно, что вы из знатного рода и женщина». Нинни побледнела и пролепетала извинения, запинаясь на каждом слове. Ее дочь вообще стала белее снега и вцепилась в мать так, будто боялась упасть. Обе торопливо покинули гостиную, осторожно прикрыв за собой дверь, словно опасаясь, что любой лишний шум пробудит моего зверя. «Я правильно понимаю, что портить их можно, но вот брать в жены только невинных», — со скрытой усмешкой уточнил Адриан. «Нет». «Однако твои слова говорили об обратном». «Только Нариару не передавай», — устало попросил я и отправился в купальню, чтобы там выпустить пар. Я позаботился о чести глупой девочки, которую мать послала в постель принца. Приказал Кышу охранять другую ее дочь и предупредил Нинни о последствиях манипулирования. Что еще могло пойти не так? Хотелось верить, что оставшиеся 6 дней не будут так же насыщены событиями. Тем более, что ночь прошла достаточно безобидно. Мне удалось поспать, с трудом вытеснив из головы голос и нежные прикосновения Снежи. Но все равно проснулся я не в духе и никак не мог понять, что же не давало мне покоя. Явился на завтрак последним, обвел тяжелым взглядом обеденный зал и не нашел ту, чей поцелуй прежней сладостью держался на губах. Не успел поинтересоваться, где еще одна из барышень Актар, как в обеденный зал залетел Кыш, вопя во все горло. «Пропала! Я уснул всего на минутку, закрыл глаза, а она пропала! Пропала, Снежа!»